Жутне суби самости, в чтении холы на кресте. Жутне суби самости, в чтении холы на кресте. Рива дрию нокия. Субтитры сделал DimaTorzok.